Глава 16. Даниил. Я веду Настю через полутемный зал ресторана. Мягкий свет свечей создает уютную атмосферу. Ее рука в моей кажется маленькой и хрупкой, словно фарфоровая статуэтка. Официант провожает нас к столику у окна, откуда открывается потрясающий вид на вечерний город. «Здесь так красиво», — шепчет Настя, оглядываясь по сторонам. «Все самое прекрасное я вижу только в твоих глазах», — отвечаю я, и она краснеет, опуская взгляд. Официант приносит меню, но мы почти не смотрим в него. Наш разговор течет легко и непринужденно. Неудивительно. Ведь мы знаем друг друга всю жизнь. Я рассказываю забавные истории из университетской жизни, а она делится своими мечтами о будущем. «Знаешь, я всегда хотела путешествовать», — говорит она, подперев щеку рукой. «Особенно меня манит северное сияние». «Я тоже мечтаю увидеть его», — отвечаю я, удивляясь нашему сходству. «И Исландию, и Норвегию». Она улыбается, и в ее глазах загорается огонек. Мы обсуждаем любимые фильмы, книги, музыку. Оказывается, у нас столько общего. Мы оба обожаем классическую литературу, джаз и кофе с корицей. «Ты удивительная», — говорю я, не в силах отвести от нее взгляд. «Как ты можешь быть такой умной и при этом нежной?» Она смеется, и ее смех звучит как музыка. «А как ты можешь быть одновременно серьезным преподавателем и романтичным мужчиной?» Я наклоняюсь ближе, чувствуя, как учащается пульс. «Это потому, что рядом с тобой я становлюсь другим. Настоящим». Мы замолкаем, глядя друг другу в глаза. В этот момент весь мир словно замирает. Я вижу в ее взгляде отражение своих чувств. Тоже волнение, тоже желание быть ближе. Официант приносит наш заказ. Стейк с запеченными овощами для меня и пасту с морепродуктами для нее. Мы продолжаем болтать, но теперь наш разговор становится более личным. Мы смеемся, вспоминая забавные истории из детства. Я замечаю, как легко мне с ней, словно мы старые друзья, которые потерялись, но теперь наконец-то нашли друг друга. Она наклоняется ко мне. «Знаешь, со мной такого никогда не было». Ее близость пьянит сильнее любого вина. Я беру ее руку в свою и чувствую, как бьется ее пульс. «Я тоже», — отвечаю честно. «С тобой все иначе». Мы смотрим друг другу в глаза, и в этот момент я понимаю, она та самая. Та, кого я искал всю жизнь. Официант приносит десерт, тирамису с малиной. Мы едим его вместе, одной ложечкой. И это кажется самым естественным в мире. «О чем ты мечтаешь?» — спрашивает она, откусывая кусочек. Я задумываюсь, глядя в ее глаза. «О том, чтобы каждый день просыпаться рядом с тобой. Чтобы видеть твою улыбку, слышать твой смех. Чтобы вместе путешествовать по миру, узнавать новое, расти». Ее глаза наполняются слезами счастья. «Я мечтаю о том же». Мы молчим, держась за руки. «Все правильно. Все так, как должно быть. Она — мое будущее, моя судьба». Когда мы выходим из ресторана, город окутывает ночная тишина. Я веду Настю по пустынным улицам, рассказывая о зданиях, мимо которых мы проходим. Она слушает, крепко прижавшись ко мне. «Спасибо за вечер», — шепчет, когда мы останавливаемся у ее дома. «Это тебе спасибо», — отвечаю я, глядя в ее сияющие глаза. «За то, что ты есть». Я наклоняюсь и касаюсь ее губ нежным поцелуем. Она отвечает, и в этом поцелуе все. Наши чувства, мечты, будущее. «До завтра, сладкая», — говорю я, нехотя отпуская ее. «До завтра», — отвечает она, исчезая за дверью подъезда. Я еще долго стою, глядя на ее окна. Внутри меня бушует океан чувств. Сегодняшний вечер изменил все. Теперь я знаю, она моя. Я сделаю все, чтобы она была счастлива. Дни тянутся медленно, словно густой кисель. Наступает зима. Каждый раз, когда я смотрю в окно, на кружащиеся снежинки, перед глазами возникает Настя, укутанная в свой любимый красный шарф. Снег всегда пробуждал во мне особые чувства. Но теперь Он стал символом нашего хрупкого счастья. В университете все кажется невыносимо сложным. Каждый раз, проходя по коридорам, я ловлю себя на том, что ищу ее взглядом. Наши встречи приходится планировать с точностью до минуты, словно мы тайные агенты. Сообщения через мессенджеры, редкие встречи в кафетерии, когда никто не видит. Все это превратилось в какой-то нелепый шпионский роман. Особенно тяжело на ее потоке. Когда я захожу в аудиторию, где сидит Настя, сердце начинает биться чаще. Ее присутствие словно отключает мой профессиональный фильтр. Я забываю заготовленные фразы и путаюсь в терминах, хотя обычно читаю лекции с безупречной четкостью. Сегодняшняя лекция о когнитивных искажениях. Я подготовил презентацию, подобрал интересные примеры, но стоит мне увидеть Настю, как все тщательно продуманные тезисы вылетают из головы. «Добрый день», — начинаю я, стараясь говорить ровно. «Сегодня мы поговорим о том, как наш мозг обманывает нас». Ее улыбка, когда она устраивается поудобнее, чуть не заставляет меня забыть, о чем я говорю. В аудитории тихо. Студенты внимательно слушают меня, а я то и дело посматриваю на Настю. Ее сосредоточенный взгляд, то, как она делает заметки, все это отвлекает сильнее, чем любой шум. «Например, эффект якоря», продолжаю я, показывая слайд с графиками. «Это когда первое впечатление или информация сильно влияют на наши последующие решения». В этот момент она поднимает руку. «Да, Настя?» «А как это связано с отношениями?» спрашивает она, и я краснею. Запинаюсь я. «Ну, первое впечатление о человеке может сильно влиять на то, как мы будем воспринимать его в будущем». Она кивает, и я продолжаю лекцию, но не могу сосредоточиться на материале. Каждый раз, когда наши взгляды встречаются, у меня земля уходит из-под ног. После лекции, когда студенты начинают расходиться, я задерживаю ее. «Настя, подождите!» Прошу, стараясь говорить спокойно. Она оборачивается, и ее глаза светятся. «Да?» «Я хотел сказать, что вы задали отличный вопрос». Она улыбается. «Спасибо. Я просто подумала, что интересно, как наши мозги нас обманывают». Я сглатываю, собираясь с мыслями. «Да, это действительно интересно». Мы стоим в пустеющей аудитории, и время словно остановилось. За окном в причудливом танце кружатся снежинки. «Знаешь», — говорю я, не в силах отвести от нее взгляд. «Ты делаешь то же самое со мной». Ее щеки розовеют. «Что именно?» «Заставляешь меня терять рассудок», — улыбаюсь я. «И я не могу с этим ничего поделать». Она смеется, и смех ее похож на звон колокольчика. «Может, это не когнитивное искажение, а просто любовь?» Я замираю, не веря своим ушам. «Ты так думаешь?» Она кивает, и в ее глазах я вижу то же чувство, которое бушует во мне. «Да. Мне вот сложно это скрывать». Я подхожу к ней, чувствуя, что сердце готово выпрыгнуть из груди. «Мне тоже». Наши губы встречаются в нежном поцелуе, и в этот момент весь мир перестает существовать. За окном падает снег, создавая вокруг нас занавес, а мы просто сливаемся, забыв обо всех проблемах. «Нам нужно быть осторожнее», — шепчет она, отстраняясь. «Знаю». Отвечаю я, не желая отпускать ее. «Но я не могу без тебя». Она улыбается и прижимается ко мне. «Я не могу без тебя». Мы стоим так несколько минут, пока в коридоре не слышатся шаги. Приходится быстро отстраниться и сделать вид, что мы обсуждаем учебный материал. «Я напишу тебе позже», — шепчу, когда она идет к выходу. «Буду ждать», — отвечает Настя, и ее улыбка согревает меня сильнее, чем любой огонь. Когда она уходит, я еще долго стою у окна, глядя на снежинки. Каждый раз, когда она рядом, я забываю обо всем на свете. Эти тайные встречи, перешептывания в коридорах, короткие сообщения. Все это превратилось в какую-то невероятную игру, от которой невозможно отказаться. Вечером, сидя в своем кабинете, я снова и снова прокручиваю в голове наш разговор. Ее слова о любви эхом отзываются в голове, заставляя сердце биться чаще. Как же сложно держать дистанцию, когда мысли о ней не оставляют ни на минуту. В выходные мы встречаемся в парке. Мы укрываемся пледом, пьем горячий чай из термоса и говорим, говорим, говорим о том, как познакомились наши родители, о любимых книгах, о мечтах, которые казались несбыточными. «Я никогда не думала, что преподаватель психологии может быть таким романтичным», говорит она, прижимаясь ко мне. Я смеюсь, зарываясь носом в ее волосы, пахнущие свежестью и морозом. «А я никогда не думал, что студентка может быть такой особенной». Наши встречи всегда заканчиваются слишком быстро. Каждый раз, когда приходится расставаться, я чувствую себя так, будто отрываю часть себя. Но мы знаем, что это необходимо. Пока. На следующей неделе я решаю устроить ее группе необычный семинар. «Сегодня мы поговорим о любви», — объявляю я, глядя на удивленные лица студентов. «О том, как она влияет на наше поведение, мышление, решение». Настя поднимает руку. «А можно начать с того, как она меняет нас изнутри?» Я киваю, чувствуя, как учащается пульс. «Конечно. Любовь – это одна из самых мощных сил, способных изменить человека. Она может сделать нас лучше или разрушить. Все зависит от того, как мы к ней относимся». Я рассказываю о научных исследованиях, но в голове крутится только Настин вопрос о том, как любовь меняет нас изнутри. Как она заставляет сердце биться чаще, а разум молчать. Ледяной ветер за окнами словно пытается пробраться в наш дом, напоминая о том, как жесток может быть мир за его стенами. Но здесь, внутри, царит совершенно иной мир, уютный, теплый, наполненный ароматами имбирного печенья и хвои, которая украшает гостиную. Я стою в прихожей, медленно снимая промокшие ботинки и прислушиваюсь к голосам, доносящимся из гостиной. Ева заливается своим звонким, беззаботным смехом, и тут же раздается смех Насти. Мое сердце замирает и падает куда-то вниз каждый раз, когда я слышу его. Я задерживаю дыхание, будто от этого зависит возможность услышать его снова. «Дань, ты там застрял?» Зовет меня мама, и я, словно застигнутый врасплох, спешу войти в комнату. Они сидят за столом. Ева, оживленно размахивая ручкой, что-то увлеченно объясняет, а Настя, склонившись над тетрадями, внимательно слушает и кивает. Ее белокурые, даже в зимнюю стужу, слишком серебристые волосы собраны в хвост. Но одна непослушная прядь выбилась и нежно касается ее щеки. Когда она поднимает глаза и встречается со мной взглядом, я вижу в них растерянность и смущение, будто застал ее за чем-то запретным. «Привет», — произношу я, чувствуя, как неуклюже и незначительно звучит это простое слово. «Привет», — отвечает она, тут же опуская взгляд, словно пряча свои чувства. Ева, заметив нашу неловкость, тихонько хихикает и утыкается в конспекты. Мама выплывает из кухни с тарелкой оливье. «Даня, помоги накрыть на стол», — просит она. И я ухватываюсь за эту возможность, как утопающий за спасательный круг. Настя вскакивает со стула, будто ее ударило током. «Я помогу!» «Не надо!» Перебиваю я ее резче, чем намеревался. «Отдыхай!» Она опускается на стул, плотно сжав губы, а я, чувствуя, как пылает спина под ее пристальным взглядом, следую за мамой на кухню. Воздух пропитан ароматами праздничных блюд и маминой заботы. «Посмотри, как Настя повзрослела», — замечает мама, аккуратно расставляя салатницы. «Такая красавица стала!» Я издаю неопределенный звук, старательно рассматривая узор на фарфоровых тарелках, будто вижу его впервые. «Стала красавицей? Да она всегда была прекрасна!» Еще в 5 классе, когда я помогал ей готовиться к контрольной по биологии, а она, заливая слезами, яростно стирала ластиком конспект из-за перепутанных пестиков и тычинок. И когда в 9-м на выпускном, пьяная от шампанского, она поцеловала меня в щеку и прошептала «прости». После того, как я подвез ее домой, Ева настояла. Почему поцеловала, я не мог понять, но упорно старался не принимать это к сведению, думая, что это дружеский жест. А оказалось, это было совершенно другое. Подготовка к ужину превращается в какой-то волшебный ритуал. Отец вносит жаркое. Ева кружит вокруг Насти, а я, словно одержимый, постоянно оказываюсь рядом с ней. То салфетки передаю, то хлеб придвигаю, создавая нелепые поводы для коротких пересечений. Настя отворачивается и прячет руки за спину, будто боится, что наши пальцы вновь соприкоснутся. «Садитесь, садитесь!» Командует мама, и только тогда я замечаю тщательно продуманную рассадку. Ева устраивается рядом с отцом, а меня сажают между мамой и Настей. Сердце бьется чаще, когда я осознаю, что весь вечер мы проведем рядом. Ее присутствие словно наполняет комнату электричеством, заставляя меня одновременно нервничать и чувствовать странное умиротворение. Каждый раз, когда она двигается, я невольно следую за ее движениями взглядом. В воздухе витает что-то неуловимое. Может быть, аромат ее духов, смешанный с запахом праздничного ужина. Или это просто магия момента. Она опускается на стул с такой осторожностью, будто он выпилен из тончайшего хрусталя. Ее платье, цвета спелой вишни, словно живое, издает тихий шелест при каждом движении. Я украдкой наблюдаю, как мерцающие огоньки гирлянд, точно маленькие звезды, танцуют в ее золотистых волосах, как грациозно изгибается ее шея, когда она тянется за водой. «Помнишь, Настенька, как ты у нас в 7 классе жила целую неделю?» — начинает отец, разливая золотистый компот по бокалам. «Как ты боялась нашего Рекса! Под стол пряталась, бедняжка!» «Пап!» — стонет Ева. Но Настя уже заливается звонким смехом, прикрывая губы ладонью. «Знаете, — признается она, — я до сих пор немного его побаиваюсь». Беседа идет своим чередом. Университетские истории переплетаются с забавными случаями из детства. Планы на каникулы перетекают в причудливый узор воспоминаний. Я молчу, рассеянно ковыряя вилкой остывающую картошку, и чувствую, как ее колено словно случайно касается моего под столом. Она не отдергивает ногу, и это прикосновение, такое невинное и в то же время обжигающее, словно электризует воздух между нами. Мое сердце бьется так отчаянно, что я боюсь, вдруг все услышат его бешеный ритм. Рука, словно живущая своей жизнью, скользит вниз по складке белоснежной скатерти и нащупывает нежное тепло ее колена. Настя вздрагивает, но продолжает непринужденно беседовать с мамой о сессии. Лишь ее пальцы судорожно сжимают салфетку, когда я позволяю себе провести большим пальцем по внутренней стороне ее колена. «А потом Даня вообще заснул на паре по термеху!» Внезапно встревает Ева. И я замираю, словно пораженный молнией, и резко отдергиваю руку. Настя издает тихий смешок и впервые за весь вечер поднимает на меня глаза. «Ты правда заснул?» спрашивает она, и в уголках ее губ играют озорные смешинки. «Это было от любви к предмету», – парирую я, и жаркий румянец заливает щеки. Наши взгляды встречаются, и на мгновение весь мир перестает существовать. Есть только мы двое. Под столом ее маленькая прохладная ладонь словно сама находит мою руку. Ее тонкие нежные пальцы робко переплетаются с моими. Я сжимаю их, затаив дыхание. Мама что-то увлеченно говорит о новогодних украшениях. Отец с Евой спорят о фильмах. Но для нас весь мир сжался до этой крошечной точки соприкосновения наших рук. Мы сидим, связанные невидимой нитью, и каждый удар моего сердца отзывается в ее ладони. «Может, будем пить чай?» предлагает мама, вставая из-за стола. Настя резко выдергивает руку, будто обожглась, и пустота заполняет пространство между нами. Когда Настя собирается домой, она старательно делает вид, что ищет варежки, хотя они лежат на самом видном месте. Я помогаю ей надеть пальто, чувствуя, как под тонкой шерстью дрожат ее плечи. Ее близость опьяняет, а аромат волос, смешанный с запахом хвои, кружит голову. «До завтра», — говорит она, не поднимая глаз, глядя куда-то в район моей груди. «До завтра», — отвечаю я, хотя совершенно не понимаю, о чем она говорит. В этот момент мне все равно. Главное, что она здесь, рядом со мной. Ева вихрем вылетает на крыльцо, что-то восторженно крича о завтрашней встрече. А я стою в дверях, не в силах оторвать взгляд от Настиного силуэта, растворяющегося в кружащемся снежном танце. Дом постепенно наполняется привычными звуками, приглушенным звоном посуды на кухне, оживленным спором о мытье полов, размеренным голосом диктора из телевизора. Но для меня все это кажется далеким эхом, не имеющим значения. Я опускаюсь на свою кровать, бережно теребя в пальцах холодный металл какого-то ключа. И вдруг осознаю, что декабрь теперь пахнет совершенно иначе. Да, в воздухе по-прежнему витают ароматы мандаринов и хвои, но к ним примешивается новый, особенный запах. Аромат вишневого варенья, которое Настя добавляла в чай. В моей груди разливается странное волнующее чувство, словно тысячи бабочек, трепеща крыльями, создают внутри меня свой собственный неповторимый танец. Закрыв глаза, я вдыхаю воздух, пропитанный запахом снега и ее присутствия. В тишине комнаты я слышу биение своего сердца. Оно говорит со мной на языке чувств, которые я так долго пытался отрицать.